он не внял голосу разума. В то время как в кабинете русского царя решался план оборонительной кампании, а вместе с ней судьба Наполеона, последний, не предчувствуя своей гибели, радостно и весело руководил переправой войск. Наскоро наведенные мосты трещали и гнулись под тяжестью проходивших колонн. Гордым взглядом Наполеон провожал свои войска, наконец-то вступившие в давно манившие его пределы Северного Медведя. Переночевав в лесной сторожке, Наполеон на следующий день, 25 июня, подъехал с генералом Аксо к берегу Немана. Он уже был не в своем традиционном сером рединготе. Опасаясь, что узкие летучие отряды узнают и подстрелят его, он взял у польского полковника Паговского его мундир. Эскортируемый отрядом сапер, Наполеон переехал в лодке на русский берег. Там он принялся осматривать в бинокль окрестности. Но кругом все было тихо. Ничто не выдавало близкого присутствия русских войск. Вдруг послышался отдаленный топот копыт, и на ближайшем холмике показался русский казачий отряд. Командовавший ими офицер спросил по-немецки: «Кто вы?» «Саперы генерала Эльбе», — ответили ему. «Что вам нужно на русском берегу?» — спросил тогда по-французски казачий офицер. «Воевать с вами!» «Так будь вы прокляты!» — произнес офицер и разрядил пистолет в барку с саперами. Те ответили ему выстрелами. Офицер с казаками скрылся в лесу. Вскоре замолк топот их копыт, и кругом воцарилась прежняя тишина. На следующий день через Неман перешли последние остатки авангарда. Наполеон торжествовал, теперь перед ним вся русская империя. Перейдя Неман, словно подталкиваемый невидимой таинственной силой, Наполеон и Франция уже безудержно и безоглядно стремились с роковой быстротой к ожидавшей их пропасти. Лечебница доктора Дебюиссона была одновременно терапевтическим учреждением для больных разнообразными хроническими болезнями и отделением государственных тюрем, куда принимались особого рода узники. Многие из осужденных политических преступников, жалуясь на разные страдания и болезни, которые оказывались еще более серьезными благодаря свидетельству, выданному доктором, и переполненному самыми страшными научными терминами, добивались привилегии быть переведенными в лечебницу доктора Дебюиссона и отбывали срок наказания в ее комнатах, гораздо более удобных и гигиеничных, чем камеры государственных тюрем. Эта смешанная система была введена Наполеоном, полным терпимости и гуманности по отношению к политическим противникам, которые редко бывают опасны и лишь случайно, благодаря невероятному повороту судьбы, могут получить власть. Лечебница была расположена в самом высоком месте Сент-Антуанского предместья, среди почти деревенского ландшафта, среди массы деревьев и веселых домиков, совсем близко от Венсенского леса. Здесь-то, пользуясь прекрасным воздухом и прекрасной местностью, несли свое довольно легкое заключение страшные личные враги императора. Здесь были заключены по различным поводам, кроме генерала Мале, два брата, князья Арман и Жюль Полиньяки, арестованные за заговор Жоржа Кадудаля, такой же роялист маркиз де Пюивер, наконец, аббат Лафон, советник генерала Мале, пользовавшийся его доверием, но наивно веривший, что генерал трудится на пользу бурбонов.